Глава восьмая. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Александр Твардовский. Командир, неожиданно подал голос сержант Берг. Я любопытную передачу из расположения батальона засек. Сейчас будет дешифровка, там примитивный каскад. А, вот, уже есть. Что там? Какой-то майор Лунг, извиняюсь, Ланге, сообщает Абвер-команде 2 Центр, что в известной точке нашел нечто крайне интересное. Собственно, вот перевод. Обнаружены неопровержимые доказательства использования противником неизвестного типа бронепрожигающего оружия чрезвычайной мощности, аналогов которому, вероятнее всего, в мире не существует. Оружие, судя по косвенным данным, мобильное, легко переносимое расчетом из 2-3 бойцов, но при этом обладающая способностью поражать любые типы бронетехники, включая средние танки. Гибель объекта расследования подтверждаю. Смерть наступила от огнестрельного ранения в голову. На данный момент точно не уверен, что целью диверсии являлось покушение на объект. Имею в распоряжении портативный электрический прибор, вероятно, использующийся для дальней связи посредством радиоволн, а также в качестве миниатюрного телевизионного проигрывателя для просмотра цветных фотографических карточек высочайшего разрешения, микрофильмов и топографических карт. Ничего подобного я до сего момента просто не видел. Предполагаю, что прибор принадлежал радистской диверсионной группе, отбившейся от основного отряда и захваченной бойцами панцербатальона накануне. К сожалению, пленной удалось сбежать, либо она была освобождена русскими во время боя. Маршрут отхода РДГ проследить не удалось. Прошу немедленно выслать следственную группу по классу А, оснащенную необходимым оборудованием и спецсредствами. Ввиду особой важности обнаруженных улик, особенно уникального прибора, не считаю возможным самостоятельно прибыть в расположение АК, равно как и сообщать дополнительные подробности по радио. Жду немедленного ответа. Пока все. Ответ от его командования еще не пришел. Понял, спасибо. Паси частоту. Интересно, что ему сообщат? Мог бы и не напоминать, фыркнул Йохан. Володь, задумчиво переспросил Степанов. Я что-то не совсем догнал. То есть вы по-прежнему слушаете фрицевский эфир, что ли? «Ну, не весь же, понятное дело», – улыбнулся Локтев. «Только то, что передают из деревни. В подробности углубляться не стану, да оно тебе и не нужно. Объясню максимально просто. Когда мы уходили, оставили в поселке локализатор. Это такой одноразовый автономный маячок-ретранслятор, работающий до 10 суток». «Зачем?» – искренне удивился десантник. «Да так, на всякий случай». Все-таки именно там находилась наша точка эвакуации. Кроме того, он позволяет, ну скажем так, привязывать прослушку радиоэфира на дистанции до 30 километров. Вдруг тоже пригодится. Вон как сейчас, например, Абвер. Это немецкая разведка ведь, верно? Угу. И контрразведка тоже, и диверсионная деятельность. Задумчиво пробормотал Леха, пытаясь поймать за юркий хвост какую-то ускользающую мысль. Вон, Михалыч, наверняка про Бранденбург 800 слышал. Эти головорезы как раз оттуда. Наконец поймал. Так, стоп, а микротранслятор это, получается, Иркин смартфон? Вы ж там, надеюсь, никаких хитрых приборчиков не теряли? Не теряли, так что наверняка именно он. Кивнул спецназовец. Хреново, нехорошо фашистам такой артефакт оставлять. «Да не особо-то и нехорошо, как мне кажется», – внезапно сообщил сержант Берг. «Правда, я не совсем точно понимаю, что он собой представляет. Все-таки между нами достаточно много лет. Нечто вроде нашего коммуникатора, правильно? Небольшой носимый мини-компьютер с функцией выхода в глобальную сеть, используемый для связи, съемки и просмотра видеоматериалов и хранения информации». «Вроде того», – хмыкнул Степанов. Можно подумать, я в курсе, что такое этот ваш коммуникатор. А смарт? Вот гляди, какие вопросы. и вытащил из кармана так ни разу и не пригодившуюся в прошлом мобилку. Включил, батарея оказалась заряжена больше, чем наполовину. Молодцы все-таки трудолюбивые китайцы. Протянул космодесантнику, показав, как пользоваться главным меню. Встретившись взглядом с Батищевым, пожал плечами. «Михалыч, да не гляди ты, как солдат на вож». В последний момент Алексей все же успел одернуть себя, не выдав памятное со школьной скамьи, как Ленин на буржуазию. Пойди знай, как особист на упоминание великого имени вождя мирового пролетариата отреагирует. Хочешь, верь, хочешь, не верь, но я про него просто забыл. Тупо за ненадобностью. Так с первого дня с собой и таскаю. До сих пор удивляюсь, что не раскокал, и фрицы при обыске не нашли. А то был бы у них сейчас уже целых 2 смартфона. На развод, как говорится. Сняв тактические перчатки, Йохан несколько минут сосредоточенно изучал смартфон, вполне уверенно пользуясь сенсорным экраном и что-то едва слышно бормоча себе под нос. Заднюю крышку снять можно? Интересно увидеть внутреннее устройство. В моем можно, сейчас покажу. А вот в некоторых более современных моделях вроде бы нет. Не слишком уверенно ответил Леха, со второй попытки вскрыв мобильнику брюхо. Изучай на здоровье. Все одно от него пользы. Старые Nokia хоть пиво открывать можно было. Неубиваемый был аппарат. До сих пор сожалею, что на это чудо техники сменил. Пиво? Подсвечивая себе фонариком, хмыкнул спецназовец, изучая внутренности смарта. Пиво — это хорошо. Пиво я люблю. Ну, что могу сказать? Во-первых, ваша операционная система, как ни странно, не столь уж и сильно отличается от нашего софта. Функционал определенно схож. Насколько я понимаю, основное отличие в архитектуре процессора. У вас пока не додумались до кристаллической структуры. Так что и мощность, и быстродействие даже сравнивать смешно. Короче, не суть важно. Ты, как я понимаю, ни разу не компьютерщик. От слова совсем, радостно осклабился Степанов. Мы геологи, суровые мужики. Нам бы киркой ломать или по прошлому пошастать. А что во-вторых? Во-вторых, не вижу никакой катастрофы, если аналогичный прибор попал к противнику. Максимум, что они смогут, это создать зарядное устройство, поскольку все параметры тока на батарее указаны. Создать ничего хотя бы отдаленно подобное в ближайшие несколько десятилетий абсолютно невозможно. Дело даже не в технологиях как таковых, а в том, что местная наука просто не разберется в принципе его работы. А еще фрицев серьезно интересует надпись «Сделано в Китае», задумчиво пробормотал Степанов. Причем сделанная на русском, как и большинство остальных. Менюшка-то у Ирки тоже русскоязычная. Я про подобное в какой-то книге про пропаганду читал. Там тоже к фрицам мобильник попал. И они сильно озадачились, отчего в немецком телефоне все надписи на языке противника. Жаль, автора не помню, но книжка суперская. Вероятно. Кстати, я понял твою шутку насчет старого мобильного телефона. Он ведь кнопочный был, да? И предназначался исключительно для беспроводной связи. Угу. Я видел подобные в музее радиотехники. Так вот, самое смешное, попади к немцам сотовый телефон 20-летней давности. У них оказалось бы куда больше шансов хоть в чем-то разобраться. Но данный прибор... Все-таки больше портативный компьютер, нежели, собственно, средство связи. Так что не волнуйся, ничем это им не поможет. Тем более война через 4 года все равно закончится. А теперь, возможно, даже и того раньше. И Иркин Смарт, можно поспорить, чудесным образом окажется за океаном в каком-нибудь аналогии Силиконовой долины, появившейся куда раньше, чем в моей реальности. Мрачно подытожил десантник. Знаем мы эти галимые американские приколы. Все самое ценное к себе потихонечку вывозить вместе с учеными и техдокументацией. А потом еще и заявляют, что Вторую мировую тоже они в одно рыло выиграли. А русские так, рядом стояли. Так ведь твой аппарат одновременно в Москве окажется. Улыбнулся Берг. И его тоже начнут изучать. А ты сможешь помочь нашим понять, как все это устроено? Хотя бы в общих чертах. Наверное, если мы, конечно, к тому времени в свое время не вернемся. Сержант переглянулся с Локтевым. Все, сворачивайте научную дискуссию. Отдохнуть нужно. Поморщился Старлей. Завтра выходим затемно. Сейчас карту открою, прикинем, куда конкретно двинем. Согласны, товарищ капитан? Последнее адресовалось внимательно вслушивавшемуся в разговор батюшке, из которого Иван Михайлович понял главным образом только одно. В руки фашистам попал какой-то чудо-прибор, что все эти дни таскал в кармане зараза Степанов. Правда, товарищи из будущего обещали, что это ничем фрицам не поможет, но запомнить и доложить кому следует определенно стоило. После благополучного возвращения, разумеется. Согласен, товарищ старший лейтенант. Отдохнуть и на самом деле не помешает. А карту давайте-ка вместе поглядим. Разумеется. Локтев вытащил тактический планшет. Миша, давай сюда свою контрабандную сливу. На всякий случай скопируем к себе информацию. Глядя, как Радимов передает командиру непонятный предмет, формой и размерами и на самом деле напоминающий средних размеров плот, только совершенно прозрачный, как будто бы отлитый из цельного стекла, контрразведчик шумно сглотнул. «Товарищ старший лейтенант, так может мы это? Поглядим заодно, какое нынче на фронте положение? День-то известен, 30 июня сегодня. Да и насчет остального. Хоть глазочком поглянуть, а? Сами ведь понимаете, насколько это важно». Батищев с трудом скрывал волнение. «Добро», — не стал спорить Локтев. «Собственно, эта информация на планшете и так имеется. С 27 июня, когда наш объект прошлое провалился, по 8 июля. Крайний срок завершения операции. Но можно и остальное глянуть, только быстро. Сейчас раскрою. Секунду». Краем глаза, следящий за развернувшимся над прибором голографическим экраном, Алексей неожиданно вздрогнул, заметив нечто знакомое. «Что еще за...» Но Батищев среагировал первым. «Погодь, лейтенант, а это вот чего такое сейчас на твоем телевизоре было? Там же вроде как я мелькнул». «Что?» «А, понял. В наши шлемы встроены камеры, включающиеся в момент активации боевых систем бронекомплектов. Картина одновременно пишется на микрочипы и копируется на командирский планшет. Для отчетности, так сказать. Подделать подобную запись практически невозможно, она прошивается специальным кодом, параметры которого знают только в особом отделе. Короче говоря, что-то вроде рапорта о проделанной боевой работе. По возвращении с задания все записи сдаются и анализируются командованием». «Так вы, получается, и нас с товарищами тоже сфотографировали?» «Типа того», — улыбнулся Локтев, раскрывая картинку на весь экран. «Глядите, коль охота. Запись из той избы, где вас допрашивали. Не все, а понятно. Просто отрывок». Иван Михайлович замер, разглядывая самого себя. Напряженного, словно готовая лопнуть струна, с трофейным 9-миллиметровым люгером в вытянутой руке. Снимала, судя по всему, камера кого-то из стоящих сбоку от контрразведчика-спецназовцев. Вот пистолет дернулся первый раз, ствол окутался клубом дыма, мелькнула стрельная гильза. Видимо, от неожиданности боец автоматически взглянул в направлении выстрела, как раз вовремя, чтобы его камера бесстрастно запечатлела. Качество записи, как мельком отметил Леха, было просто отменным, запрокидывающегося назад Гудериана. «Ох ты ж, мать честная!» – ахнул особист, глядя, как следом падает, нелепо мотнув простреленной головой, оберст-лейтенант и майор, как теперь понимал Степанов, видимо, тот самый командир танкового батальона «Нойман», о котором рассказывала девушка. И неожиданно добавил. «Вот оно, как разведка выходит. Я-то дурак думал, что никаких доказательств наших с тобой подвигов не имеется. А у товарищей потомков все стало быть запротоколировано. От сих до сих, как говорится. Пусть только теперь кто не поверит, что мы и в плену побывали, и лично самого генерал-полковника хлопнули. Есть доказательства, есть. Железные доказательства. Железобетонные, можно сказать». «Это точно», — голосом киношного товарища Сухова ответил десантник. И подумал про себя. без малейшего, впрочем, раздражения. Интересно, сколько у гостей из будущего и еще всяких разных хитрушек в рукавах скафандров припрятано? И, кстати, так он и поверил, что Володька случайно это видео запустил. Вот прям взял и поверил. Район Борисово. 1 июля 1941 года. Мост, тот самый, что в исторических документах значился новым автомобильным мостом, и на самом деле впечатлял. Две ажурные металлические фермы на трех массивных быках и еще добрых 100 метров, способного выдержать многотонную нагрузку настила на четырех опорах, каждая из нескольких бетонных свай. По сравнению с ним даже старый двухпутейный железнодорожный мост, возведенный еще в самом начале века, выглядел не столь величественно, что, впрочем, ничуть не влияло на его дальнейшую судьбу. Всем номерам. Готовность. Работаем по плану. Отчет от меня. Начинаю первым. Прошелестел в наушниках радиогарнитуры неузнаваемый голос Локтева. Нулевой раз принял. Негромко отрапортовал Степанов, успокаивающе хлопнув по плечу напряженного летуна, по виску которого катилась, туря светлую дорожку, уже не первая капля пота. «Васька, а ну спокуха, мы с тобой уже подобное делали, помнишь? Ты, главное, вовремя боеприпасы подавай. Нормально все будет, верно говорю. И канал слушай, товарищ нулевой два. Не забыл, как гарнитурой пользоваться?» «Никак нет, не забыл». «Вот и здорово. Сейчас повеселимся. Жаль, конечно, мостика, но уж лучше так, чем по-другому. Поскольку нефиг, из чего надумали, аж до самого 44-го переправой беспошлино пользоваться. Вот мы сейчас арендную плату и возьмем. Сразу за все годы вперед». Снова поднеся к глазам бинокль, Леха проводил взглядом доползший почти до самого моста немецкий танк, угловатую среднюю тройку. Следом двигалось еще несколько панцеркамфвагенов, в основном легких, за которыми пристроилась длиннющая колонна бронетранспортеров и грузовиков с противотанковыми пушками на буксире. Пехотинцы двумя плотными шеренгами шустро обтекали технику, подавив упорное сопротивление курсантов танкового училища в предмостовых укреплениях. Фрицы торопились переправиться на восточный берег Березины. В том прошлом варианте истории они могли бы и не спешить, поскольку взорвать мост наши так и не успели. А вот в этом, собственно, тоже уже можно не торопиться. Жить переправе осталось считанные секунды, так что хоть спеши, хоть не спеши. «Всем номерам, атака, по цели раз, огонь», бесстрастно сообщили наушники. И Алексей, привычно упирая в плечо затыльник пулеметного приклада, с улыбкой припомнил, как летун с Батищевым все никак не могли привыкнуть, что крошечная мягкая фиговина на тонюсеньком эластичном шнурочке, которую следовало запихнуть поглубже в ушную раковину, не провалится куда не нужно. Да еще и станет при этом ретранслировать радиопереговоры. Сложнее было разве что объяснить, что в ответ вовсе не нужно не то что кричать, а даже и просто повышать голос. А вот с той же Иркой никаких проблем не возникло. Обучалась в два счета, сравнив будущанскую гарнитуру с привычной беспроводной хендс-фри для мобильника. Разве что обруч лоб обтягивает. Момента залпа из всех имеющихся в наличии 5 РПП, десантник так и не выяснил, как именно расшифровывалась эта аббревиатура, Алексей даже не заметил. В отличие от привычных ему реактивных гранатометов, выстрел не сопровождался никакими внешними эффектами вроде струи отработанных газов порохового ускорителя или чего-то подобного. Просто к запруженному вражеской бронетехникой и живой силой мосту метнулось полдесятка огненных комет, практически одновременно влепившихся в несущие опоры. Полыхнуло знатно. Тандемные плазменные боеприпасы, мгновенно высвободив всю накопленную боевыми частями энергию, попросту испарили железобетонные быки вместе с частью перекрытия. Спецназовцы стреляли в верхние части опорных конструкций. Перегруженный сотнями тонн брони мост, не простояв и секунды, обрушился на всем протяжении в кипящую от чудовищного жара Березину. Потерявшие жесткость фермы сминались, вдавливая вылистое речное дно и без того тонущие танки, броневики и грузовые машины. А следом, поднимая многометровые фонтаны воды, Шумными всплесками падали обломки железобетонных перекрытий, могильными плитами накрывая раздавленные кабины и кузова, не позволяя обреченным гитлеровцам добраться до спасительной поверхности, до которой порой оставалось буквально рукой подать. Несмотря на весьма сложное и извилистое русло, особой глубиной Березина не отличалась. Перезарядившись, спецназовцы прицелились по второму мосту, железнодорожному, возле въезда, на который скопилась солидная колонна вражеской техники. То ли затор возник, то ли еще что-то случилось. Недаром же, примерно посередине, застыл небольшой ремонтный поезд из маневрового паровозика, вагона теплушки и трех платформ, на одной из которых торчала стрела крана. По цели 2. Огонь. Наводимые соло стремительные огненные болиды вновь рванулись к цели, несмотря на приличное расстояние, старый мост находился ниже по течению, без промаха попадая именно туда, куда следовало. Тактический компьютер самостоятельно определил наиболее уязвимые точки, поражение которых гарантировало полное разрушение несущей конструкции. Остальное доделал вес внезапно лишившейся опоры многотонных арок, увлекших следом за собой и мостовой настил вместе с рельсами. Одна часть переправы рухнула в воду практически вертикально, другая, на миг замерев в шатком равновесии, опрокинулась боком. Финальным аккордом стал взрыв парового котла, выбросившего над взбаламученной водой могучий клуб молочно-белого пара. Последние 4 заряда, еще один был потрачен на уничтоженный в деревне БТР, решили приберечь на крайний случай. Да и целей для них больше не было, подходящих для массированной переправы через Березину мостов больше не существовало. Одну из двух деревянных переправ сожгли при отступлении бойцы корпусного комиссара Сусайкова, вторая просто не выдержала бы вес среднего танка. А атаковать силами одной только пехоты при поддержке легких танков командир 18-й танковой дивизии генерал-майор Вальтер Неринг не мог, прекрасно зная, что на восточном берегу его поджидают боевые машины 1-й московской мотострелковой дивизии полковника Крейзера. Того самого будущего генерал-майора Якова Григорьевича Крейзера, бойцы которого больше 10 дней сдерживали под Борисовым наступление всей 18-й панцердивижн, неся противнику существенные потери и позволив Красной армии занять оборону вдоль Днепра. И о котором писал в своих мемуарах, которые теперь уже никогда не увидит свет, покойный Гудериан. 18-я танковая дивизия получила достаточно полное представление о силе русских, ибо они впервые применили свои танки Т-34, против которых наши пушки в то время были слишком слабы. Впрочем, и ставка ВГК тоже весьма высоко оценила заслуги полковника, в этом же месяце получившего Героя Советского Союза, а в августе – звание генерал-майора и должность командарма. Путь на Смоленск с наиболее выгодного западного направления вдоль стратегического шоссе Минск-Москва оказался отрезан как минимум на несколько суток, необходимых гитлеровцам на наведение понтонных переправ. О восстановлении мостов и речи не шло. А учитывая, что понтонный парк сейчас находился в совсем другом месте, где тоже требовалось организовать немедленное форсирование Березины, задача оказалась весьма непростой. Гитлеровские войска пытались одновременно переправиться на восточный берег по широкому, в несколько десятков километров фронту, и везде встречали ожесточенное сопротивление. Имея в распоряжении командования Западным фронтом достаточное количество штурмовой и бомбардировочной авиации, ситуацию можно было бы повернуть в еще более выгодном направлении, попросту уничтожив оставшиеся переправы. Но, увы, в воздухе пока еще практически безраздельно господствовала Люфтваффе. Но как бы там ни было, у сил второго стратегического эшелона, о котором недавно вспоминал Батищев, появилось время на развертывание на рубеже Орша-Могилев. Куда больше времени, нежели в том прошлом варианте истории. Блицкриг, и без того споткнувшийся об яростное сопротивление многотысячной группировки, буквально в трехдневный срок сколоченный комиссаром Иваном Захаровичем Сусайковым и полковником Александром Ильичем Лизюковым из курсантов Борисовского танкового училища, отступающих бойцов Западного фронта и пограничников, получил очередную подножку. Очень серьезную подножку, если припомнить произошедшее накануне. В той, прошлой реальности, подобного удалось достичь благодаря умелым действиям комдива Крейзера и сводной части Сусайкова. Сейчас же у них появился неведомый союзник, давший время и возможность куда лучше подготовиться к долговременной обороне на восточном берегу и избежать ненужных потерь. История в очередной раз изменила свой ход, к сожалению, пока совсем не намного, но это было еще только начало. «Ну вот, и наша очередь поработать», – пробормотал Леха, ловя в прицел фигурки суетящихся перед взорванным мостом фрицев. «А то, когда начнут всем ордена с медалями пригоршнями раздавать, скажут, мол, не заслужили? Согласись, обидно будет». «Ох, Леша, снова ты со своими шутками дурацкими». Тяжело вздохнул сержант. «В бою, товарищ Борисов. Кстати, заметил, что мы возле твоего именного, так сказать, города воюем? Гордись. Не бывает ни глупых, ни умных шуток. Бывают просто шутки. Пока юморишь, жив. А если нет, значит все, отвоевался. Как в песне поется. И молодая не узнает, какой танкиста был конец. Вась, ты главное не тормози. Я эти полсотни патронов мигом сожгу. Готов? Тогда поехали». «Поехали». Покладисто согласился Летун. «А что за песня такая? Не слыхал?» «Потом расскажу, когда с фрицами разберемся. Хорошая песня, душевная, про танкистов. Хотя вроде и про твоего брата Летуна тоже вариант имеется. Правда, ее пока еще не придумали, но мы это исправим. Все, не отвлекай». Приклад привычно толкнулся к плечу. Экономя боеприпасы, Степанов бил короткими прицельными очередями. Чай не по мессеру пуляет, как несколькими днями назад. Да и попривык он уже к этой машинке, притерся. Там, на аэродроме, куда неувереннее себя чувствовал. Один косяк с переводчиком огня, когда вместо нормальной очереди пулемет вдруг дважды бабахнул одиночным, чего стоил. Он тогда, честно признаться, едва не, ну, в смысле, позорную слабость не проявил. Первыми же очередями удалось положить почти десяток фрицев. Практически бесшумный взрыв мостов просто не ассоциировался у гитлеровцев с чем-то привычно опасным, вроде артобстрела или авиационного налета. Поэтому сразу прятаться они не стали. За что только что и поплатились. Впрочем, за эти несколько дней Леха уже успел убедиться, что воевать они умеют туго. Паника не продлилась и нескольких секунд. Грамотно укрываясь за скопившейся перед въездом на переправу броней, фашисты начали огрызаться огнем. К сожалению, все более и более прицельно. В импровизированный брусвер из вывороченной земли пулеметный расчет укрылся в недавней, все еще тухло воняющей сгоревшим тротилом воронке. Все чаще и чаще били, подбрасывая фонтанчики земли пули. Быстро нащупали, сволочи. Впрочем, если бы оборудовали позицию в одном из разрушенных вчерашним боем зданий, которых в предмостье хватало с избытком, могло быть еще хуже. Так фрицы, по крайней мере, с тыла незамеченными не подберутся и гранату внутрь не закинут. Поначалу десантник так и собирался поступить, поскольку каменные стены все-таки обещали какую-никакую защиту, но передумал. Любое строение только с одной стороны защита, а с другой, как ни крути, самая настоящая ловушка, из которой, если всерьез зажмут, еще нужно будет выбраться. Да и не имелось у Лехи реального опыта боев в городской застройке. Одна голая теория. Откуда, собственно? Когда в Чечне полыхнуло, он в школу с ранцем за спиной бегал. Вот потом, когда придется позицию менять, другое дело, можно и в руинах укрыться. Боек щелкнул в холостую, и Степанов отбросил в сторону опустевший короб. Василий тут же пихнул в руку запасной, один из трех имевшихся в наличии. Ухитрившись ничего не прищемить, Лех перезарядился. Ну и где, спрашивается, обещанная огневая поддержка? Договаривались ведь, что спецназовцы вступят не позже первой отстрельной ленты. Всем номерам. Огонь. Цели разбирать согласно секторам. Словно прочитав его мысли, бесстрастно сообщил Локтев. В следующую секунду десантник воочию увидел, как работают против бронетехники плазменные винтовки. Стремительные росчерки плазмоидов вонзались в борта танков, на миг исчезая в короткой вспышке. И следом, порой сразу, порой после второго попадания, из люков вырывались гудящие фонтаны жаркого бензинового пламени. Иногда, видимо, в том случае, когда импульс попадал в боеукладку, панциры взрывались. Не столь эффектно, как в кино или компьютерных игрушках, когда башню отбрасывает на несколько десятков метров, а корпус разваливается на куски. Хоть пару раз случалось и подобное, но взрывались. Экономя заряды батарей, которых оставалось всего один комплект, космодесантники старались в первую очередь выбирать исключительно танки. Бронетранспортеры с их противопульной броней большой опасности не представляли. Воспользовавшись возникшей суматохой, Лёх тоже вступил в бой, на этот раз записав на свой счет еще с полдесятка фрицев. И что порадовало особо, два грузовика. Первый просто загорелся, получив в бензобак несколько пуль, одна из которых оказалась трассирующей. Спасибо неведомому пулеметчику, что набивал ленту. А вот другой, видимо, перевозивший какие-то боеприпасы или саперное имущество, неслабо рванул. Очень так неслабо. Буквально в клочья разметавшая тупорылый «Опель», ну или «Мерс», в этом десантник особо не разбирался, ударная волна заодно перевернула ближайший восьмиколесный броневик с ажурной антенной над корпусом. Неплохо получилось, ага. Вон и Васька доволен, аж орёт что-то от избытка чувств. Как выяснилось, орал летун отнюдь не от радости. Дернув товарища за плечо, Борисов указал рукой в сторону новой опасности. Курсом на взорванный мост заходила десятка до боли знакомых пикировщиков. В первую секунду Алексей откровенно опешил. Это когда ж фрицы успели авиаподдержку вызвать? Бой-то и 5 минут не идет, как только они долететь-то ухитрились. Но в следующую до него дошло. Видимо, гитлеровцы вызвали юнкерсы заранее, чтобы те проутюжили советские позиции на восточном берегу, прикрывая переправу собственных войск. Интересно, что сейчас их пилоты думают, видя взорванные мосты и кучу горящей техники? И что собираются делать? Станут бомбить или попытаются связаться с землей, выясняя, что произошло? Похоже, второе. Не перестраиваясь для бомбометания, немцы прошли на максимальной высоте, разворачиваясь и ложась на обратный курс в километре от города. Со стороны густо затянутых дымом немецких позиций стартовало несколько сигнальных ракет. Полого, над самой водой, в сторону занятого советскими войсками берега. Ага, понятно. Не надеясь на радиосвязь, фрицы подсвечивают цели сигналками, чтобы по своим сдуру не долбанули. Всем номерам. Внимание, цель воздушная, низкоскоростная, сообщили наушники гарнитуры. Ввести поправки в СУО, инфопакеты отправлены. Приказ, уничтожить. Разобрать цели. Огонь открывать на дистанции не менее 1,5 километра по показаниям дальномера. Бить на встречных курсах. Работаем. Осознав, что именно он услышал, Степанов довольно осклабился. Ну да, все верно. Пока фрицы над головой круги наматывают, чипы системы наведения уже просчитали их скоростные характеристики. Ю-87 все же таки не реактивный самолет. И уж тем более не какой-нибудь там атмосферный штурмовик из будущего. От плазменного импульса не увернется. Главное, упреждение правильно высчитать. Ну и с высотой не прогадать. Вряд ли штурмовые винтовки могут похвастаться особенной дальнобойностью. По крайней мере, если судить по прочитанной фантастике. Значит, подловить немчуру нужно на минимальной высоте, во время пикирования или выхода из него. Кроме того, штука, как бы ни превозносили ее боевые качества послевоенные историки, самолет весьма небыстрый, крейсерская скорость у него меньше 400 км/ч, а максимальная набираемая как раз таки в пикировании, всего-то 650. И это при том, что пилот в этот момент испытывает нехилую перегрузку в 5-6G. Именно поэтому атакующие без собственного авиаприкрытия лаптежники, столкнувшись с советскими истребителями, несли просто жуткие потери. Дав еще несколько очередей, десантник знаками показал Борисову, что пора менять позицию. Самое время, после взрыва грузовика и появления 87-х, интенсивность ответного огня заметно снизилась. Оттолкнувшись здоровой ногой, Леха выбрался из воронки и шустро пополз к одноэтажному разрушенному зданию с обвалившейся крышей, видимо, к какому-то складу или пакгаузу. Ну да, не хотел в четырех стенах обитать. Но сейчас другого выхода просто нет. На открытой местности у них сейчас шансов мало, да и воронок, подходящих в пределах видимости, больше не наблюдается. Так что придется все-таки укрываться в той самой застройке. Правда, не городской, а скорее примостной. Ничего, отобьются. Летун в случае чего поможет. Товарищ подхватил трофейную сухарную сумку с двумя последними патронными кексами и несколькими гранатами и винтовку, расстаться с которой так и не согласился. Да Леха и не спорил, памятуя прошлое, когда Васька после боя с мотоциклистами точно так же отказался бросить бесполезный с точки зрения Степанова дрын и двинул следом. По ним практически не стреляли. Кроме того, покинув воронку, они оказались пусть и совсем не намного, но выше уровня противника. Местность к реке понижалась, так что добраться до развалин удалось без проблем. И уже оттуда насладиться бесславным концом фрицевских летунов, которым не посчастливилось внезапно столкнуться с оружием из далекого будущего.